Глава 20, в которой применяется смертная казнь. Я честная птица. Любой зверь в дальнем лесу поручится за правдивость моих слов. И я утверждаю, что только что видел маньяка-щипача на территории моей клиники «Семейный грач». И это был, как вы понимаете, не барсукот. Ведь барсукот сидел здесь. Я утверждаю, что щипач по-прежнему разгуливает на свободе. С чего вы взяли, что у вас на территории был маньяк? А с того, что он пришел по мою душу. Вернее, по мои перья. Он напал на вас? Не успел, но собирался. Почему вы так в этом уверены? Вы бы тоже были в этом уверены, если бы его увидели. Это был гигантский хомяк. Необъятный, огромный, жуткий хомяк. Он стоял и смотрел на меня в окно моего кабинета. И луна играла в его буро-зеленой шерсти. Вы утверждаете, что только что видели гигантского буро-зеленого хомяка, который смотрел на вас через окно? Утверждаю. Кто-то из сотрудников семейного грача может подтвердить ваши слова? Все сотрудники уже разлетелись по домам. Осмелюсь предположить, что грач-врач не врет. Он искренне убежден, что видел гигантского хомяка. Просто он пока не осознает, что это видение посетило его на фоне переутомления и стресса. Но мои слова может подтвердить Барбара. Да, я была там. Я видела хомяка. Что ты делала в клинике поздно вечером? Ты заболела? Я пришла туда, чтобы защитить грача. От кого? Ну как же от кого? От маньяка. Ты же сам говорил, твое зверское чутье подсказывает, что охрану с птиц сняли слишком рано, и что барсукот не маньяк, и что грач может быть следующей жертвой. Ну так вот, мое зверское чутье согласилось с твоим зверским чутьем и подсказало мне то же самое. Поэтому я пошла в семейного грача. И не зря, как видишь, пошла. Я спугнула этого дохлого хомяка. Дохлого? Он был буро-зеленого цвета. За свою долгую врачебную практику я видел не один труп. Так вот этот хомяк, он выглядел так, как будто только что выбрался из могилы. И вонял так же, какой-то гнилью. Призрак хомяка. Хомяка уничтожила птица. Но призрак хомяка вернулся мстить с того света. Что он несет? Он что, совсем псих? Этот ваш барсукот? Совсем. Барсукот имеет в виду, что призрак хомяка упоминается в произведении Апушкина, которым, судя по всему, вдохновляется наш щипач. Вот, послушайте. Грозной молнией с небес, то ли ангел, то ли бес, ослепительная птица поспешила к ним спуститься. Монстра в темя клювом тюк, и свалился он как тюк. Трижды клюнув хомяка, птица взмыла в облака. Глядь, и вновь обвисли щеки, и горбатый кособокий бездыханный хом лежит. На ветру лишь ус дрожит. Ликованью нет конца, схоронили мертвеца. Только с той поры по лесу бродит призрак бестелесный. Птицу он не смог простить, хочет птице отомстить. Вот крадется он как тать, чтобы птицу щипать. Зазевавшаяся птица оперения лишится и умолкнет на века, встретив призрак хомяка. По лесу бестелесный, на века хомяка. Замечательные рифмы, мне нравятся, но они ничего не меняют в нашем деле. Ежу понятно, что никакого призрака хомяка не существует. Грачу-врачу и барсучихе он просто померещился, а все преступления совершил маньяк-барсукот. Так что подписываем признание, подписываем. Вот тут внизу, где галочка. Барсукот занес лапу над берестой и замер. А вдруг призрак хомяка существует? Вдруг щипач — это все же не я, а хомяк? Супермышь ринулась с потолка в макушку барсукота, как будто собиралась клюнуть его рылом в темя, как та удивительная птица из сказки о Пушкина, но в последний момент передумала. Против вас, барсукот! Есть свидетельские показания и неопровержимые улики! Одного только вашего когтя в коре дуба на месте ощипа воробья достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор! Так что подписывай внизу, где галочка! коготь барсукота могли подкинуть на место преступления. Кому это надо? Подкидывать коготь барсукота? Это надо настоящему щипачу. Грызуну, который пытается подставить барсукота и который оставил отпечатки своих зубов на дубе. А грызун это у нас кто? Дохлый хомяк? Может быть, дохлый хомяк, а может, крысун. Отчего же выдуманное? Опиши-ка мне этого своего крысуна, а, сынок? Ну, он крыса. С виду обычная, серая. Особая примета – порванное ухо. Но, барсук, я правда его придумал. Например, в моих фантазиях крысун был спецагентом, вхожим в кабинет самой ласки. Крыса с порванным ухом? Ухо правое? Правое. Откуда ты знаешь? Тебе он тоже мерещился? Он мне не мерещился, барсукот. Я видел его рядом с голубчиком, секретарем ласки. Это был его телохранитель. Кончик правого уха порван. Вот так, криво. Барсук-старший схватил бересту с признанием и быстро нарисовал ухо со шрамом. Барсукот завороженно уставился на рисунок. Да, именно такое ухо было у крысуна. Получается, крысун существует? Не существует! Если даже существовал, то больше не существует! Почему? Потому что одного крысуна как раз из охраны голубчика сегодня утром казнили за предательство и пособничество врагу! Госпожа Ласка откусила ему голову и вырвала сердце! Крысун! Друг! Барсукот хотел закрыть морду лапами, но ему мешали налапники. Он зажмурился. Грязный хвост чуть заметно подрагивал. Ну, подписываем признание! Барсукот открыл глаза. Тихо звякнув налапниками, взял бересту с признанием и положил себе на колени. Несколько секунд он сидел неподвижно, уставившись огромными зрачками-лунами в одну точку. Потом медленно занес лапу. Нерешительно выпустил обломки когтей и вдруг резко, яростно исполосовал бересту когтями, разорвал ее в клочья. Ничего я не подпишу. Барсукот отбросил ошметки бересты и раздулся в грязный гневный меховой шар. Пусть вам призрак хомяка признательные показания подписывает. Передайте этой вашей ласке, что я не щипач. И что дорого, что она дорого заплатит за гибель моего друга.